Глава пятая. Возмутители. В число отправляемых на север возмутителей попали и Акинфий Куликов с Ильей Марковым. Вручая им прелестное письмо, атаман строго сказал: «Берегите пуще глаза. Большая это сила, но и большой бедой может обернуться. Коли попадетесь, грамотку изничтожьте. Не потаю, головой поплатитесь, ежели при вас найдут ее». «Знаем, на что идем, атаман», — внушительно возразил Акинфий. «За народное дело жизни не пожалеем». «Оно-то так. Да и погибать из-за оплошности тоже не след». И Саул снабдил Маркова и Куликова провизией на первое время, дал по полтине кормовых, и друзья пустились в дальнюю дорогу. На выходе из лагеря им встретился оборванный старик, который вел в поводу вороного коня. Старик поспешно отвернулся и постарался укрыться за лошадью. Илье показалось знакомым его морщинистое лицо, косматые брови, седые усы. «Смотри, батя», — сказал он, толкнув Акинфия, — «то пивень, старый хозяин наш». «С чего тут Алексию быть? Запорожье для него могила. Узнает голодьба, сразу ему конец, ведь он из богатеев». «Обознался ты, Илюша». А тот, миновав булавинских посланцев, с неожиданным проворством вскочил на коня и поскакал прочь. Во многих деревнях Воронежского уезда побывали Акинфий Куликов и Илья Марков. Не так-то легко удалось подстрекателям пробраться с Днепра на север, в коренную Русь. Не раз грозила им смерть, но спасали их от лихого глаза шпиков, от расправы царских чиновников верные друзья в опасности, бедняки-крестьяне. От деревни к деревне проводили их тайными тропами, ставили на постой к надежным людям, наказывали хозяину распускать по селу молву, что ночуют у него богомольцы. После ужина заводился неторопливый разговор о житье-бытие, о горькой крестьянской доле. И когда начинались слышанные и переслышанные жалобы на кровопивца-помещика, на утеснителя-старосту, на воеводских чиновников, Акинфий задавал вопрос: «А вы про атамана Булавина слыхали?» После ухода булавинских посланцев деревня начинала бурлить. Крестьяне отказывались работать на барском поле, платить оброк. Случались и более серьезные дела. Мужики собирались, вооружались, чем попало, громили земские избы, расправлялись с приказными, выпускали из тюрем колодников, и те примыкали к освободителям. Крупные повстанческие отряды во главе с выборными атаманами и исаулами становились опасны для городов. Мятежники захватили Бобров, Борисоглебск, разорили Чембар. К булавинскому движению начал присоединяться даже мелкий городской люд, посадские ремесленники. Мятеж начал не на шутку беспокоить царя Петра. Отзывать солдат с фронта он не хотел, а внутри страны войска было мало. Но поневоле приходилось обходиться тем, что есть. Дошло до того, что усмирять бунтовщиков посылали отдельные роты и даже взводы из городских гарнизонов, пехотных и драгунских полков. Пехотная рота поручика Тарпакова была отправлена в Воронежский уезд. Илья и Акинфий находились в это время в деревне Городиловке, неподалеку от Ельца. Дело у них шло здесь успешно. Раза три уже было прочитано прелестное письмо. Люди собирали силу двинуться на Елец. И вдруг разнеслась тревожная новость. Приближается рота царских солдат и уже оцепила деревню. Весть, принесенная мальчишками, которые пасли коней у околицы, вовремя дошла до возмутителей. В избе, где они ночевали, топилась печь, и подметная грамота Булавина мигом превратилась в пепел. Теперь, если в Городиловке не найдется предателя, прямых улик против Куликова и Маркова не окажется. Деревня была занята солдатами. Акинфия и Илью привели на допрос к Тарпакову. Стройный, подтянутый офицер с пышными усами пшеничного цвета сидел на террасе помещичьего дома, который не успели разгромить мужики. Небрежно поигрывая хлыстом, Тарпаков оглядел приведенных и строго спросил: «Булавинские подстрекатели? Народ смутьяните?» «Напраслину возводишь на бедных странников», — спокойно ответил Акинфий. «Ха! Страннички тоже!» — ухмыльнулся поручик. «Небось, на богомолье шли?» «Как в воду глядел, ваше благородие. Точно к святым местам пробираемся». «Ха-ха-ха! С молоду много бито граблено, под старость надо грехи замаливать!» — вспомнил Топорков былинные слова. «Да ведь как сказать, ваше благородие, с молоду всякого было», — хитровато ответил Куликов. Веселому поручику очень понравилось смелое вранье арестованных, а стройная фигура младшего так и просилась в солдатский строй, да еще на правый фланг, где он бесспорно стал бы украшением роты. Тарпакову удалось изловить уже до десятка подстрекателей, но такой молодец попался ему в первый раз. Веселее взглянув на арестованных и разгладив пышные усы, поручик заговорил: «Вот вам, бродяги, моя резолюция. По указу его царского величества велено всех праздношатающихся забирать их в солдаты, усмотря их здоровьем». «Ты», — обратился он к Илье, — «как звать тебя?» «Илья Марков». «Хочешь в солдаты волей идти, Илья Марков?» «Ах, или волей не похочу, не волей заберешь, ваше благородие». «О, да ты сметлив, как настоящий солдат. Так пойдешь? Присягу дашь?» «Пойду и присягу дам. Ну и преотлично. А ты Акинфием Куликовым кличут. Ты, Куликов, для солдата староват и слабоват. И потому вот мой приговор. Дадим тебе 25 шампалов за бродяжничество и ступай на все четыре стороны». Неожиданный приговор поразил Акинфия в самое сердце. Правда, Куликов сильно сдал за последние годы, ссутулился. Густая седина пробилась в волосах. Да еще и схитрил старина. Приведенный на допрос, он нарочно съежился, опустил голову, чтобы стать похожим на безобидного странника. Но расстаться с Ильей, которого он любил пуще жизни... Илью возьмут в солдаты, а он, Акинфий, пойдет один бродить по дорогам. И произошло чудо. Вместо сгорбленного немощного странника с бессильно опущенными руками перед Тарпаковым очутился здоровенный мужик, ростом выше прежнего на целую голову, с выпуклой грудью, с мощными руками, с большой, гордо поднятой головой. И даже, казалось, одежда мужика приобрела новый щеголеватый вид. Поручик глядел и не верил своим глазам. «Ваше благородие, прикажи дать мне шомпол!» — звонким голосом сказал Акинфий. «Зачем тебе шомпол? Али сам себя сечь хочешь? Дашь, так увидишь. Федосеев, дай ему шомпол», — приказал Тарпаков капралу. Взяв толстый железный прут, Акинфий легко завязал его узлом и протянул офицеру. «Что скажешь, ваше благородие, годен я в солдаты, али нет?» Тарпаков пришел в восторг. «Ах, шельмец! Ах, мошенник!» — воскликнул он, захлебываясь от смеха. «От чертов старичище! Ай, как прихилился! Посмотришь, ветром сдует! Беру, конечно, беру и тебя!» «Пропало казенное добро», — уныло сказал Федосеев. «Этому горю легко помочь», — возразил Акинфий, взял из рук офицера шомпол, привел в прежний вид и подал повеселевшему капралу. Поручик Тарпаков был доволен. Каких славных солдат приобрел он для своей роты! Но он принял меры, велел привести попа, и вновь завербованные принесут присягу на кресте и Евангелии, что будут служить Богу и великому государю честно и нелицеприятно, и от воинского долга уклоняться не будут вплоть даже и до самой смерти. А оставшись наедине с Федосеевым, Тарпаков пообещал капралу, что спустит с него с живого шкуру, если Марков и Куликов сбегут. Ночью, когда солдаты уснули, Илья с Акинфием вели тихий разговор. — Так-то, батя, отгуляли мы с тобой, — грустно начал Марков. — Вольными были птицами, а теперь придется по чужой дудке плясать. «Эх, глуп ты еще, Илюша!» — с сожалением сказал Акинфий. «За это Богу надо 7 молебнов отслужить, что так дело обошлось. А что вперед будет, поглядим. Ведь это только от смерти лекарства нет. А мы с тобой, слава Богу, живы-здоровы, вместе остались. Руки и ноги у нас целы». «Так ты, батя, утечь собираешься? А присяга? То, что мы царю присягу дали, это не стоящее дело. Всем ведомо, вынужденная присяга силы перед Богом не имеет. Наша присяга много лет назад народу принесена. Мы с тобой ее и в Астрахани, и на Дону держали. А теперь, коли удача будет, и опять с народом, супротив бояр, пойдем. В Бахмуте бы снова побывать, — вздохнул Илья. «Побежим на Дон, не минимум и Бахмута», — успокоил товарища Акинфий. «А ты спи, сынок, время позднее». Началась для двух друзей солдатская служба. Илья Марков и Акинфий Куликов удивили ротного командира своим умением обращаться с оружием. Тарпаков не верил им, что свое искусство они приобрели на охоте. «С солдатской службы удрали подлецы», — думал поручик. Но копаться в прошлом рекрутов Тарпаков не захотел. Влюбленный в строй, ценивший хороших солдат, как помещик ценит работящих крестьян, он боялся, что если за Марковым и Куликовым откроются тяжкие вины, их заберут от него, и рота лишится 2 лучших стрелков. Вскоре после того, как булавинские посланцы попали в солдаты, пришел приказ роте Тарпакова вернуться к Юрловскому полку, который отправлялся на шведский фронт. Приказ объяснялся тем, что шведская армия продвигалась на Украину, а булавинское восстание явно шло на убыль. Марков и Куликов чрезвычайно обрадовались, ведь они твердо решили не поднимать оружие против бунтовщиков, и это грозило им большими бедами. А бить дерзких захватчиков шведов? Какой же русский человек отказался бы от священного долга? Начался дальний поход. Акинфию Куликова назначили кашеваром, и он своими кулинарными талантами угодил не только солдатам, но и начальству. Старик Акинфий быстро прижился в роте. Не было у молодых солдат лучшего друга в беде, чем Куликов. Как-то сердечно и просто умел он утешить несправедливо обиженного командиром, затушить возникшую по пустякам ссору, послушать на ночном привале рассказ тосковавшего человека о родном доме, о речке, где бродил рассказчик, ловя вьюнов, о луге, где пас в ночном лошадей. И уже не один Илья Марков, а многие молодые солдаты стали звать Акинфия батей. Илья не ревновал. Он гордился тем, что его старый мудрый друг заслужил такую любовь новых товарищей.